Глава 9. Направляясь в лазарет монастыря Нуэстро Синьора дель Вальверда и уже почти добравшись до села Фуанкараль, Диего был вынужден посторониться и уступить дорогу солдатам, охранявшим повозку, в которой везли 8 человек больных холерой, которых во время вечернего обхода обнаружил городской патруль. Один из больных кричал: «Нас везут убивать!» Прохожие отворачивались, никто не хотел за них вступаться. Ни у кого не было желания рисковать жизнью, помогая изгоям. Охрана была обязана не допускать контакта заболевших со здоровыми и увести их как можно дальше от густонаселенных районов. Их везли в лазарет на лечение и следили, чтобы по пути они никого не заразили. Но все знали, выбраться оттуда будет очень трудно, почти невозможно. Наверное, этот несчастный прав. Больных там не столько лечили, сколько приближали их смерть. Врачи в лазарете получали хорошее жалование, 40 реалов в день, но они подвергались и самой большой опасности. К тому же санитарный комитет то и дело объявлял карантин, и врачи долгие часы, а то и дни проводили в заперти. Именно этого Диего Руис боялся больше всего, что, войдя в монастырь, он уже не сможет из него выйти. Диего постучал в ворота и, ожидая, пока ему откроют, почти пожалел о своем поступке. Не пойти ли обратно по французской дороге в здание газеты на улицах Акаметреса? Вернуться к обычной жизни, забыть о звере, Берте, Хинара. Лучше бы он написал статью, которую заказал Марентин, о мародерстве в домах погибших от холеры. «Кто там?» Стражник открыл ворота. Рот и нос у него были прикрыты замусоленным белым платком. Диего показал документ, который раздобыл доноса Гуаль, удостоверение умершего врача. Стражник изучил его и ушел в караулку. Потом вернулся. «Можете войти. Вот, возьмите. Лицо лучше прикрыть». Он вручил Диего такой же платок, как у него, и показал, как повязать, чтобы закрыть нос и рот. «Один из врачей говорит, что так риск заразиться меньше. Всем приказано это носить. Если увидят кого-то без платка, лишат дневного жалования». «И как? Помогают платки?» «Я бы не сказал. Мертвецов отсюда выносят ежедневно. Пациентов, врачей, санитаров. А вам что здесь нужно?» «Еще одного пациента. Его зовут Хинара. Он из Сирилья дель Растро. Не знаю, жив ли он еще. «Видать, очень важная персона этот ваш Хинара, раз вы ради него сюда явились. Боюсь, точных списков у нас нет, придется вам самому его искать». Диего вошел в лазарет. Монастырь, превращенный в холерную больницу, не перестал быть монастырем. Архитектура впечатляла. Сводчатые потолки, колонны с изящными капителями, витражи и старинные стрельчатые окна. Навстречу Диего попадались работники лазарета с закрытыми лицами. Он расспрашивал то одного, то другого, и, наконец, кто-то указал ему дорогу. «Хинара? Это который гуана продавал?» «Он самый. Он еще жив?» «Жив, но не думаю, что долго протянет. Он в бывшей трапезной». Трапезная представляла собой просторное, скромно обставленное помещение. Когда-то в ней, наверное, стояли длинные столы, за которыми обедали доминиканские монахи. В одном углу сохранился помост, откуда собравшимся на трапезу читали священные тексты. Сейчас трапезная была заставлена койками с умирающими больными. Их было около 20. Хинара лежал в крайнем ряду, возле окна, выходившего во внутренний двор монастыря. В том углу было немного светлее, а воздух чище. «Хинара?» «Больной был похож на мертвеца и очень слаб, но пока еще жив. Мы нашли вашу дочку, Берту». «С ней все в порядке». Он спросил с такой надеждой, что Диего замер. Все, что он собирался сказать, вылетело у него из головы. Зачем рассказывать человеку, стоящему на пороге смерти, что его дочь найдена растерзанной? Зачем говорить о страданиях, которые ей наверняка пришлось вытерпеть за несколько недель, пока она оставалась в плену? Любопытство, репортерские амбиции, заставившие Диего выдать себя за другого, чтобы пробраться в лазарет и поговорить с отцом Берты, вдруг показались ему бессмысленными и жалкими. Ему стало тошно. «Да, с вашей дочерью все хорошо». Холера страшно иссушила тело Хинара. Было невозможно поверить, что его сердце еще способно качать кровь. Но лицо озарилось слабой улыбкой при упоминании о маленькой Берте. «Слава богу! А то я боялся, что она попала в лапы зверя». В Мадриде о звере почти никто не слышал, а вот за пределами города истории о нем были очень популярны. Диего сел рядом с Хинара. Тот коснулся его почти невесомой рукой, и журналист едва ощутил полное благодарности прикосновения. Смочив в тазике салфетку, он вытер больному лоб, пока тот рассказывал о чудесном даре своей дочери, ее прекрасном голосе. «Бывает, закрою глаза и слышу, как она поет». «Берта выступала с гитаристами и танцовщиками фламенко из предместий», — рассказывал он. «Иногда представления затягивались допоздна. О них прослышали даже в городе, и уже один раз приглашали их в Мадрид, чтобы выступить в богатом доме. Они пели и танцевали до самого утра». Берта рассказывала, что на обратном пути, уже рядом с их кварталом, она потеряла из виду своих спутников и осталась одна. Кто-то или что-то преследовало ее по пятам. Она испугалась, бросилась бежать и мчалась без остановки до самого дома. «Я знаю, эта зверь за ней гнался. Чудовище ее учуяло. Я всегда был против того, чтобы Берта ходила на праздники, где поют и танцуют, и возвращалась глухой ночью. Но разве ее удержишь? Она живет, чтобы петь. И вот однажды она не вернулась». «Ну, теперь вы можете быть спокойны. Она вернулась. Это была просто детская блажь. Осталась на несколько дней с музыкантами». Хинара закрыл глаза, словно убаюканный колыбельный. Узнав, что дочь в безопасности, он больше не чувствовал необходимости цепляться за жизнь. Берта описывала зверя, который преследовал ее в тот вечер. Она почти ничего не разглядела. Было темно, и она испугалась. Но сказала, что заметила кожу, как у ящерицы. И поступь была такая тяжелая, будто он весил не меньше 10 квинталей. Традиционная испанская мера веса примерно 50 килограммов. Ящеры, медведи, олени, кабаны. Страх искажал реальность. Извлечь из этих описаний что-то полезное было невозможно. Разве что размеры. Человек, который скрывался под именем зверя, кажется, и впрямь был здоровенным, раз даже его тень приводила людей в панику. «Дочка знает, что я в лазарете». «Знает и очень хотела прийти и обнять вас». «Не позволяйте ей приходить сюда. Не хочу, чтобы она заразилась. Сам я уже не выберусь. Не увижу ее больше и вина не попробую». На лице Хинара появилась улыбка, напоминавшая гримасу. «Человек не знает, чем дорожит, пока не лишится этого». «Насчет Берты не уверен, а вот принести вам вина я могу». «Вам тоже не стоит торчать на этом кладбище слишком долго». Глаза Хинара увлажнились. «Передайте моей девочке, что я ее благословляю, и прошу прощения за то, что не смогу больше о ней заботиться». «Не беспокойтесь, конечно, передам». «И скажите ей, чтобы не бросала петь. Ее голос — это дар Божий. Благодаря ему жизнь становится хоть отчасти сносной». Диего почувствовал в горле ком и смог лишь кивнуть. Встав, он понуро поплелся к выходу из трапезной. Все, что он сейчас делал, он делал уже не ради карьеры, а в память о Берте. Потому что даже в этом больном городе еще можно было жаждать справедливости. Ему удалось найти зацепку. Праздник в богатом доме, цыгане, сопровождавшие девочку. Возможно, именно там зверь наметил Берту себе в жертву, но в тот раз не смог ее схватить. Диего все еще искал выход из лазарета, когда услышал за спиной женский голос. «Сеньор Руис, Вот уж где не ожидала вас встретить». Рот и нос у нее тоже были закрыты. Но забыть такие глаза невозможно. Диего совсем недавно видел их в театре «Фантасмагорий». Это была Анна Костеллар. «Это я не ожидал встретить вас в таком месте». «Я состою в благотворительном комитете. Прихожу сюда два раза в неделю. Но мне трудно объяснить присутствие в этих стенах репортера». Диего хотелось продолжить начатое в театре, но сочувствие к Хинара терзало его, как жестокое похмелье. Не помогла даже улыбка Анны, которую он угадал под платком. «Я пришел с визитом», — попытался выкрутиться Диего. «Визиты запрещены. У вас должна была быть какая-то серьезная причина, чтобы войти сюда». «Ладно, вижу, вас не обманешь. Я одолжил пропуск у врача, чтобы поговорить кое с кем из больных». «Неужели вы способны зайти так далеко в поисках новостей? Надеюсь, за риск хорошо платят». «На самом деле я здесь скорее как добрый самаритянин. Мне бы очень хотелось побеседовать с вами. И, надеюсь, нам еще представится такая возможность, но сейчас я должен идти». «Ворота лазарета только что заперли. Один больной пытался сбежать, а это недопустимо, ведь зараза пойдет дальше. В подобных местах это обычное дело. Знаешь, когда войдешь, но никогда не знаешь, когда выйдешь». В голосе Анны появился новый оттенок, которого Диего прежде не замечал. Печаль или, скорее, обреченность. Последнюю фразу она произнесла с мрачной искренностью и трепетом, вызванным бессилием перед смертью, которой дышали стены лазарета. Но тут же, словно почувствовав, что чересчур разоткровенничалась и даже в какой-то степени обнажила душу, Анна улыбнулась. «Это нарушило ваши планы? Я думала, вы не станете возражать против моего общества. Или вчера в театре мне это только показалось?» «Ваше общество — лучшая награда за любые лишения». «Приятно слышать. К тому же врачей нам как раз не хватает». «Я не врач, вы же знаете». «Конечно, врач. У вас есть удостоверение, в котором так написано. Мне нужно навестить нескольких больных. Вы будете сопровождать меня как врач. Или донести на вас за самозванство?» Диего смотрел на нее в нерешительности, пытаясь понять, реальна ли ее угроза, или это просто предлог, чтобы вместе скоротать время вынужденного заточения. Легкомысленная дама, которую он встретил в театре «Фантасмагорий», уже не казалась ему такой легкомысленной. «Интересно, какова же Анна Костеллар на самом деле?» Она была собой, когда смеялась над остротами лощеного красавца, или стала собой сейчас?